Март. 2. Большинство астрономов полагает, что кометы в совокупности образуют громадное скопление, окружающее Солнечную систему. Это скопление, вероятно, простирается на половину расстояния, отделяющую Солнечную систему до ближайшей звезды. Голландский астроном Уорд, по имени которого названо скопление, считал, что оно, вероятно, состоит из 100 миллиардов комет. Брайан Мартин, Смитсоньяновский институт. Разместились в зеленом зале. Двое прислужников и, на удивление, миленькая распорядительница наполняли стаканы, как только они пустили. Именно поэтому Тим Хамнер выпил больше, чем обычно. «Кстати, — подумал он, — я богаче Арнольда. Во всех смыслах богаче». Арнольд, писатель книги которого расходится мгновенно, и Арнольд никогда не беседовал на темы, не имеющие отношения к его книгам. Когда Тим сказал ему, что Хамнер Браун уже видна невооруженным глазом, Арнольд не понял, о чем идет речь. Когда Тим объяснил ему, Арнольд возжелал встретиться с Брауном. Один из прислужников подал знак, и Тим встал на расползающихся ногах. Похоже, недавно лестница была не такая крутая. Но добрался. Как раз вовремя, чтобы услышать окончание профессионально гладкого монолога Джонни и звуки аплодисментов слушателей. Джонни был в отличной форме. Сейчас он обменивался шутками с остальными гостями. Тим вспомнил, что Шарпс из ИРД выступал с лекцией, посвященной кометой, сам видел по телевизору, и что Джонни, похоже, обладает немалыми познаниями в области астрономии. Выделялась еще одна гостья. Величественная престарелая дама. Огромная грудь ее была усыпана драгоценностями. 20 лет назад она обогатила английский язык новым выражением. Дама все время прерывала остальных, отпуская шуточки. И шуточки ее были до невозможности плоскими. Дама была совершенно пьяна. Тим вспомнил, что ее зовут Мэри Джейн, и что никто более не упоминает ее сценический псевдоним. Учитывая ее возраст и вес, это было бы просто неприлично. Тима пронзил мгновенный ужас. Ужас, знакомый каждому, кому приходилось выступать перед аудиторией. А потом Джонни обернулся к нему и спросил, «Как вам удалось открыть комету? Жаль, что это не сделал я». Произнес он это с очень серьезным видом. «Вам бы не хватило на это времени», — сказал Тим. «Для этого нужны годы, иногда десятилетия, и нет никакой гарантии, что удастся сделать открытие. Приобретаешь телескоп, и с его помощью начинаешь наблюдать небо, запоминаешь расположение звезд и прочих небесных тел, а затем проводишь в наблюдениях каждую ночь и ничего нового не видишь, а зад у тебя отморожен. В горной обсерватории холодно». Мэри Джейн что-то сказала. Джонни насторожился, но старался не показывать этого. Звукооператор, на голове наушники телефонов, махнул ему рукой. «Вам нравится быть владельцем кометы?» – спросил Джонни. «Половины кометы», – автоматически ответил Тим. «Нравится». «Ему недолго оставаться ее владельцем», – сказал доктор Шарпс. «А? Как это?» – повысил голос Тим. «Владеть ей будут русские», – сказал Шарпс. «Они посылают Союз, чтобы провести наблюдение за кометой с близкого расстояния. Когда они это сделают, комета будет принадлежать им». Это было ужасно. «Ну разве мы ничего не можем сделать?» – спросил Тим. «Конечно можем. Мы можем запустить Аполлон или еще какой-нибудь более современный корабль. Мы можем загрузить этот корабль оборудованием, которое пока ржавеет без пользы. Мы даже уже провели подготовительные работы, но деньги кончились». «Но что вы предприняли?» – спросил Джонни. «Если бы у вас были деньги, мы могли бы провести наблюдение прохождения Земли через хвост. Позволь, что американцы больше не интересуются вопросами технологии. Самое большое, что нас заботит, проработает ли без ремонта электронож из набора инструментов для вырезания. Вы когда-нибудь задумывались, в какой степени мы зависим от вещей, в которых никто из нас не разбирается?» Шарф драматически обвел рукой всю студию телевидения. Джонни начал было говорить о домохозяйке, для которой работа с домашним компьютером превратилась в хобби. Ну, раздумал. Люди, приглашенные на студию, слушали. Царила никем не нарушаемая тишина. С давних пор Джонни научился расценивать такую тишину, как знак уважительного внимания. Люди слушали Шарпса. Может быть, сегодня у телевизионщиков будет удача, и будет снят один из тех фильмов, которые показывают снова и снова, приурочивая к воскресеньям и разным датам. «Я не говорю, например, о телевидении», – продолжал Шарпс. «Ну вот стол. Верх у него пластмассовый. А что такое пластмасса? Кто-нибудь из вас знает, как ее делают? Или как делают карандаши? Еще меньше, намного меньше, мы знаем о производстве пенициллина. Вся наша жизнь зависит от этих и других вещей, и никто из нас не знает, как их делают. Или знает, но очень мало, в том числе и я». «Я никогда не понимала, почему застегиваются застежки бюстгальтера», сказала Мэри Джейн. Джонни подпрыгнул, постарался вернуть общее внимание к Шарпсу. «Но скажите мне, Чарли, что полезного может дать изучение этой кометы? Как это изменит нашу жизнь?» Шарпс пожал плечами. «Может, и никак. Вы спрашиваете, что полезно, а может дать новое исследование. И все, что я могу ответить, это то, что такие исследования всегда оправдывают себя. Хотя, может быть, и не тем путем, как предполагалось заранее. Кто предполагал, что программа космических исследований приведет к созданию ни много ни мало новой медицинской технологии? Но именно так и случилось. Спасена жизнь тысячам людей, потому что была изобретена новая аппаратура, специально для астронавтов. Джонни, вы когда-нибудь слышали о Римском клубе? Джонни что-то слышал, но остальные нуждались в пояснении. Это люди, которые в частности проиграли на компьютере следующую ситуацию. Как долго мы сможем двигаться по пути прогресса при выявленном уровне природных ресурсов, если даже принять, что прирост населения равен нулю? Они утверждают, что мы приближаемся к концу, перебил Шарпс. И это глупо. Мы идем к концу только потому, что нам не позволяют по-настоящему использовать технологии. Они утверждают, что запасы металлов истощаются. Между тем, в одном маленьком астероиде содержится больше металла, чем добыто во всем мире за последние 15 лет. Кстати, насчитывается сотни тысяч астероидов. Все, что нам нужно сделать, это добраться до них. А мы можем это сделать? Еще бы. Мы способны на это, даже с имеющейся уже в настоящее время технологией. Джонни, о космосе можно сказать так. Вот вкусный суп, а мы даже не знаем, в какой кастрюле этот суп варится. Публика, собравшаяся на телестудии, зааплодировала. Зааплодировали без всякой команды на то помощника режиссера. Джонни одобрительно улыбнулся Шарпсу и быстро прикинул, как будет дальше развиваться программа. Но в это время раздался громкий звуковой сигнал. Пора показывать рекламу, восхваляющую Мила Кальва. После показа рекламы программа продолжилась. Когда Шарпс продолжил свое выступление, речь его стала еще более динамичной. Он размахивал тонкими костлявыми руками. Руки крутились словно крылья ветряной мельницы. И говорили о многом, в том числе и о ветряных мельницах. И о том, какое громадное количество энергии изливает на нас Солнце каждый день. И о том, каким виделись солнечные вспышки команде Skylab. Джонни, самая маленькая вспышка обладала достаточной энергией, чтобы уничтожить всю нашу цивилизацию. Да так, что наша цивилизация не смогла бы после этого возродиться на протяжении сотен лет. А идиоты что-то еще толкуют насчет рока. Тим Хамнер оказался в стороне. Джонни нужно было вовлечь его в разговор. Хамнер сидел, кивал. Очевидно, ему доставляло удовольствие речь Шарпса. Джонни осторожно навел ученого снова на разговор о комете. Затем нашел возможность. Чарли. Вы сказали, что русские намерены провести наблюдение Хамнера-Брауна с близкого расстояния. Что значит с близкого расстояния? С весьма близкого. Земля определенно пройдет через хвост кометы. Я уже объяснял, почему сейчас невозможно сказать, как близко от нас окажется голова. Но она будет очень близко. Если повезет, она окажется не дальше Луны. Я бы не сказала, что это повезет, вставила Мэри Джейн. Тим, это ваша комета, сказал Джонни. Может ли молот Браун действительно столкнуться с нами? Он называется Хамнер-Браун, поправил Тим. О, Джонни рассмеялся. Как я сказал? Молот? Но если она ударит в нас, то это и будет молот. Не так ли? Вам виднее, сказал Чарли Шарпс. Но если столкновение произойдет, что тогда будет? Спросил Джонни. Что ж, найдено достаточно следов, оставленных метеорами, сказал Тим. Метеорный кратер в Аризоне достигает почти мили в диаметре. В Ридеворд в Южной Африке так велик, что увидеть его можно только с самолета. И это еще маленькие кратеры, добавил Шарпс. Взоры всех присутствующих обратились к нему. Шарпс ухмыльнулся. Вы никогда не обращали внимания на то, что Гудзонов залив имеет округлую форму? И Японское море тоже. Это следы столкновения с метеоритами? Спросил Джонни и сам ужаснулся своей догадке. Многие ученые полагают, что да. Еще, когда-то поверхность Луны была расколота вследствие столкновения с каким-то большим небесным телом. Четверть поверхности Луны покрыта так называемым океаном, который представляет собой лавовое море. Лава вылилась из раскола, появившаяся вследствие столкновения с большим астероидом. «Разумеется, мы не знаем, к чему может привести столкновение с Хамнером Брауном», – сказал Тим. «Может быть, когда-нибудь мы это выясним», – заявила Мэри Джейн. «И лучше бы до того, как с ним столкнемся, как, например, с этой кометой». «А вот это лишь вопрос времени», – сказал Шарпс. «Дайте достаточно продолжительный период, и вероятность столкновения с кометой превратится в достоверность. Но не думаю, что именно Хамнер Браун должна вызывать у вас беспокойство». Генри Армитаж был телевизионным проповедником. Прежде он выступал по радио, но потом один из слушателей, обращенных им в истинную веру, завещал ему 10 миллионов долларов. Теперь Армитаж владел собственным журналом. Кроме того, он был владельцем телевизионных программ, показывавшихся в доброй сотне городов, и редакции. Редакция также размещалась в тщательно спланированном комплексе зданий, построенных в Пасадене. Комплекс также принадлежал Армитажу. Если вернуться к проповеднической деятельности, то Генри Армитаж много писал для своего журнала. Помимо этого, он постоянно принимал участие в работе редакции. Ему казалось, что в сутках слишком мало часов. Он специализировался на трудностях, переживаемых этим миром. Он знал, что они обозначают. Они предвещали наступление веселых времен. И ученики спросили учителя, «Скажи нам, когда все это исполнится? И что будет предвещать пришествие твое и наступление конца света?» И Иисус ответил им и сказал им, Будьте осторожны и постарайтесь, чтобы никто не смог обмануть вас, ибо многие будут приходить во имя мое и будут говорить «Я Христос», и многие будут обмануты ими». Генри как-то видел полицейскую повестку. Заголовок гласил «Чарльз Мэнсон, называющий себя также Иисусом Христом, Богом». «И вы услышите разговоры о войне, и услышите грохот войны, и пусть это не пугает вас, ибо все это – приходящее, и не означает еще конца света. Но народ поднимется против народа, и царство против царства, и в разных местах земли будет голод, и будут болезни, и будут землетрясения». Евангелие от Матфея было излюбленным Евангелием Генри, и это было самое любимое его произведение во всей Библии. Разве не наступили времена, предсказанные Христом? Знаки их наступления видны по всему миру. Он сидит за столом, дорогостоящий стол. Телевизора не видно, его скрывает панель, отодвигающаяся, если нажать кнопку. Долгий путь отделяет Генри от маленькой в одну комнатку церкви в городе Идага, там он начинал, в 30-х годах. Церковь была сооружена из дерева и всегда чисто вымыта. А теперь, показная роскошь иногда вызывала беспокойство Генри, но богатые жертвователи настаивали на роскоши. Их не интересовало, что Генри и его жена предпочли бы более простую обстановку. Генри писал передовицу, но вдохновения он не чувствовал. Давая себе урок смирения, он включил телевизор. Показывали какое-то интервью. Урок заключался в том, чтобы, видя пустоту и легкомыслие тех, кто кривляется сейчас на экране, не ненавидеть их. А это тяжело, очень тяжело. Что-то привлекло его внимание. Камера показывала высокого тощего мужчину в спортивную елочку куртки. Мужчина размахивал руками. Генри понравилась его техника выступления. Из него получился бы хороший проповедник. Нужно сконцентрироваться на самом себе. Человек в куртке так и делал. И тогда сказанное дойдет до слушателей. Мужчина говорил о комете. Комета. Знак, подаваемый небесами. Генри знал, что такое кометы, но то, что они принадлежат к миру естественного, еще не означает, что их появление не предвещает чудо. Генри приходилось видеть многих людей, исцеленных молитвами, а доктора, после того, как все свершилось, пытались, так сказать, объяснить сверхъестественное. Комета. Комета, которая пройдет очень близко от Земли. Может быть, это и есть последний окончательный знак? Он пододвинул к себе желтый разлинованный лист и начал писать печатными буквами, крупно и неряшливо. Писал он, попеременно хватая любой из дюжины карандашей, лежавших перед ним. Он уже исписал 3 листа, когда наконец-то понял, каким должен быть заголовок, и вернулся к первой странице. Через 2 недели его журнал будут читать в 500 000 домов, разбросанных по всему свету. А поперек обложки журнала, огненно-красными буквами, будет выведен заголовок статьи «Молот Божий». И для телевизионной программы этот текст тоже очень хорош. Генри писал, неистово, чувствуя почти то же самое, что он ощущал 40 лет назад, когда впервые начал понимать по-настоящему Матфея, главу 24, когда понес свое знание в мир, не заботящись ни о чем мир. Молот Божий призван покарать этот своенравный мир, катящийся к упадку. Генри писал, безостановочно, яростно.